599. Ноябрь, 29. По волнам житейского моря стремится челн духа вперед. Куда же стремится челн утлый? И как он достигнет берега далекого? Как одолеет ярое противодействие стихий? И помощи ждать неоткуда. И только луч плохо видимого во тьме маяка указывает верное направление. Вздымаются огромные волны, поднимая и опуская малое суденышко и закрывая спасительный луч в глубоких впадинах волн. Но направление все же дано, и двигаться можно. И никто не останавливает движение, ибо только в нем возможность достигнуть цели. И знает отважный пловец, что остановиться значит отдаться на волю стихий и затерянным быть в море огромном. Только в движении, и именно по лучу спасения. И бездна под дном уже не страшит и не смущает. И волны, вознося и опуская, не останавливают движение. А тьма, окружившая, делает далекий луч еще более ярким. И ни волны, ни ветер, ни дождь, ни тьма уже не могут его остановить, ибо огненный луч маяка из башни далекой, неизгладимо и прочно, запечатлелся в сознании пловца.